в доме Самсона Силча Большого. Свадьба Липочки, безусловно, близится, но под венечное платье кладутся последние стежки. Вот она жизнь-то, вот уж истинно сказано, суета, сует и всяческая суета. Ой, господи, не разберешь, главное, что хочется. И закусил бы чего-нибудь, таким обед ты испортишь. И так-то сидеть одурь возьмет. Пойди себе чайком побаловать. Вот так тогда все, жил человек, жил, вдруг взял, да и помер. Вот так все прахом-то и пойдет, господи, господи. Ступай, ступай, моя крошечка. Фомейнишь на дверь побережней, не зацепи. Ага. А? Ой, Фомейнишна. Ну, посмотри, полюбуйся, Самсон Силыч, как дочку-то вырядила. Ой. Что твой Розан Пионовый, Ангелика, царевна? Херувимчик ты мой, ну, чуханенько. В карете вы только ездить шестерней. И парочкой проедет, невеликого полета помещица. Известно, не генеральская дочь, но красавица. Приголубь ребенка, что как медведь бурчишь. Да как их еще приголубливать-то? Ручки что ли лизать, ножки кланяться? О, как они видали-то. Видали мы, поинтереснее. Да ты что видал-то? Ты что видал? Ведь так что-нибудь? А это дочь, дитя кровное, каменный ты человек. Ну и что, что дочь? Слава богу, обута, одета, накормлена. Чего еще хочется? Чего ей хочется? Да ты что, Самсон Силыч, очумел, что ли? Хочется. И то в люди сказать грех, да и только родное детище. Ну что, ну что, ну знаем, что родная, ну понимаем, что отец. Ну уж, коли ты отец, не будь свекором, расставаться приходится, спроси ее что-нибудь. Да что ей за спрос, гусь, свинень, товарищ, что хотите, то и делайте. Да человек же приедет чужой, посторонний, как хочешь, примеривай. А мужчина не женщина, в первый раз наедет. Отец ты такой, а еще родной называешься. Ах ты, дитятка моя заброшенная, стоишь, словно сиротинушка, преклонивши головушку. Отступились от тебя, знать тебя не хотят. Присядь, Липочка, присядь, душечка. Сокровище ты мое ненаглядное. Да отстаньте вы, маменька. Ну вот измяли совсем. Так, я и издалека посмотрю. Ну так вы смотрите, но не фантазируйте. Прилично одеться нельзя. Тотчас расчувствуетесь. Мой кумир мои утехи враз превозмутил, и мои забавы, смехи в грусть преобразил. Я стою быстрой речки и в источник не смотрю. Пусть гуляют здесь овечки, я тихо слезы лью. Да как взгляну-то на тебя, так ведь это жалости подобно. Ну что, маменька, надо когда-нибудь. Где ты, друг мой милый, Розана, мы с тобой? Взойдет солнце, взойдет месяц, быть мне все одной. Ах, недаром травка вянет, лист сухой валится, и для нас весна настанет, радость отразится. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а только дурочка. Растили, растили, да вырастили. А теперь ни с того, ни с сего в чужие люди отдаем. А вдруг неровнушка выйдет, неровен дурак, или какой дурацкий сын. Ну что это вы, маменька, вдруг расплакались? Что это там еще за дурак? Да уже это так говорится, к слову пришлось. Вот об чем ты, слышно, разрюмилась тебя спросить, вот сейчас сама не знаешь. Не знаю, не знаю, стих на меня нашел. Маменька, сейчас приедет. Что хорошего? Приедет, перестал. Устинь Науна пожаловали. Здравствуйте, Михалатыня. Ой, Аграфенка Кондратьевна. Ой, Ванинична. Что не весело, носы повесили. Мы заждались тебя. Устинь Науна, что он скоро придет? Ой, виновата. Провалиться на этом месте виновата. А дела-то ваши бриллиантовые не очень хороши. Как? Это еще что за новости? А то изумрудные, что жених-то во что-то мнется. Вот это смаха! Где тебе сосватать-то? Да он уперся, как лошадь. Ни ту, ни ну, слова от него путного не добьешься. Ты давно ли его видела? Да нынче утром была. Вышел, как не есть, в одном шлафорке. Ой, упочивал. Кофе во, а рому во, сухарей навалил. Кушайте, говорит Устинья Наумна. Я ему об деле, говорю, нынче ты собирался ехать, обзнакомиться. Он мне на это ничего путного не сказал, только говорит, подумавши да посоветомшись, а сам только... Сам так а повязку подергивает. Что это? Он там спустя рукава сентиментальничает. Это же тошно смотреть, как все это продолжается. А в самом деле, что он ломается? Мы что, хуже его, что ли? Ах, лягушка, его заклюй. Нечто мы другого не найдем. Не надо. Это опять тоже будет другого. Я вам сам найду. Липочка, Митя! Найду, говорит, найду. А где он найдет? Ты сидя на плечи, он уже забыл, что дочь-то есть. Да нечто мы другого не найдем. Вы, ребят, как и платье на тебя авантажное. Не сама ли смастерила? Очень нужно самой, что мы нищие. Мадамы на что? Фу ты уж, и нищие. Кто тебе говорит такие глупости? Здесь об хозяйстве рассуждают, не сама ли, дескать, шила. А то ведь и платье твое дрянь. Да ты что? Да где у тебя глаза-то? С чего ты вздумала меня конфузить? А с чего это ты разъерепенилась? Да нет, ну стану я терпеть такую напраслину. Да что я, девчонка, что ли, какая необразованная? Да с чего это ты выдумала? И откуда напал на тебя такой каприз? Разве я хулю твое платье? Да платье как платье, всякое скажет, что платье. Да тебе оно не годится. Да по красоте твоей. Разве такое надобно? Да тебе и золотого мало. Да подавай ты нам шитое жемчугом. Вот, улыбнулась бриллиантовая. Я знаю, что я говорю. Сысой Псович приказали узнать, можно ли, дескать, взойти, а не там у Лазаря. Пошел, зови сюда, и с Лазарем. Что ж, недаром закуска приготовлена, вот и закусим. А тебе чаю стильно, Наумна, давно водочки хочется. Известное дело, адмиральский час – самое подходящее время. Ну, Самсон Силыч, трогайся, что так-то сидеть. Так, подожди, вот сейчас вот те подойдут, все успеешь. Я, маменька, пойду разденусь. Пойди, дитятка, пойди. Подожди раздеваться-то, сейчас жених приедет. Какой там еще жених, полно дурачится. Подожди, Липа, жених приедет. Кто? Я его знаю или нет? Вот сейчас увидишь, может, узнаешь. Что ты его слушаешь? Какой там шут приедет? Так язык чешет. Да говорят те, что приедет. Ну, стало быть, знаю, что говорю. Коли в самом деле приедет, ты уж путем бы говорил. А то приедет. Кто приедет-то? Вот всегда так. Я, маменька, останусь. Тятенька, мне стыдно сказать. Что за стыд, дурочка? Говори-ка ли, чего нужно. Стыд не дым, глаза не выезд. Да нет, ей-богу, стыдно. Ну, закройся-ка ли стыдно. Шляпку, что ли, новую хочется? Да нет, маменька, вовсе не шляпку. Ну, а чего тебе тогда? Выйти замуж за военного. Здесь беспутная, Христос с тобой. Другие выходят. Пускай их выходят, а ты-то сиди у моря, дожди погодки. Да ты у меня и заикаться не смей. Я тебе родительского благословения не дам.